хватит, Бакрия, нам нужно сосредоточиться на борьбе с Данзо», — сказал Фугаку с разочарованным выражением лица, глядя на Хирузина. Такое же выражение было на лице Хиаши, и это напомнило Хирузину лица Минатой Кушины, которые он только что видел. Он снова почувствовал вину и как следует сосредоточился на борьбе с Данзо. «Мы поговорим о том, что сказал этот ребенок, позже, встаньте в строй», — сказал Хирузин, и они начали атаковать Данзо так же, как и раньше, но на этот раз что-то было по-другому. Данзо действительно создал план во время этой паузы. Обычно в тот момент, когда Хиаши атакует Данзо своим мягким кулаком, Данзо либо отступает, либо противостоит ему своим собственным тайдзюцу, либо атакует в ответ острыми ветровыми лезвиями и пулями. Однако на этот раз, когда Хиаши атаковал и ожидал, что Данзо уклонится, как обычно, он увидел, что его кулак попал в правое плечо Данзо, но в то же время Данзо ударил его левой рукой и отправил в полет. Когда Хиаши отослали прочь, Фугаку воспользовался возможностью с правой рукой Данзо, в настоящее время обездвиженной благодаря эффекту мягкого кулака, и атаковал с этого направления, в то время как Хирузин отвлекал своим посохом, атакуя слева. Данзо откинулся назад и уклонился от посоха, но правым периферийным зрением он увидел два сияющих красных глаза, поэтому он попытался отскочить, но появилась темная вспышка, и его правая рука начала лететь в воздухе, медленно вращаясь. Все это произошло мгновенно. От атаки Хиаши до отвлечения внимания Хирузина до Фугаку, воспользовавшегося неожиданной ситуацией, их командная работа была почти идеальной. Это опыт, даже если они никогда не сражались вместе, прежде чем быстро научились извлекать максимальную пользу из ситуации, подумал я, глядя на разворачивающиеся события. Данзо быстро сделал глубокий вдох и послал резкую воздушную волну, которая, казалось, нацелилась на Фугаку, но он быстро изменил ее направление. Новой целью стал стоящий Хиаши, и я мгновенно понял, что что-то не так. Хиаши был одновременно удивлен и напуган, потому что он обнаружил, что не может двигать своим телом, когда темные печати начали появляться вокруг его тела и расширяться к его лицу, а Фугаку и Хирузин были далеко от него. «Это случилось, когда он ударил меня», — подумал Хиаши, чувствуя, как его страх растет, глядя на очень резкую волну, приближающуюся к нему, и понимал, что не сможет вовремя освободиться. «Неужели это конец?» — подумал Хиаши в последний раз, или он так думал, потому что ребенок с ужасающей скоростью реакции и рефлексами быстро вытащил огромный щит, покрывающий все его тело, и прыгнул перед ним. Глаза Хиаши расширились от шока. Скрии. Был слышен странный звук чего-то, пытающегося разрезать металл, когда эта воздушная волна встретилась с огромным щитом ребенка, заставив искры полететь повсюду и толкнув ребенка вместе с человеком, которого он защищал, обратно. К сожалению, этот щит не продержался долго и раскололся пополам, но он выполнил свою задачу, ослабив воздушную волну, поэтому затем ребенок вынул обоюдоострый короткий меч и держал его обеими руками за рукоять и острием горизонтально перед собой, снова перехватывая воздушную волну. На этот раз его снова оттолкнули, но искр не было, и после того, как он прошел через многие дома, оставив их расколотыми пополам и разрушенными, он наконец остановился, и выглядел он неважно. Одежда изодрана, тело истощено, ноги травмированы, пальцы сломаны. Вот что происходит, когда тело уровня Чунина блокирует атаку уровня Каге, и ему повезло, что у него были такие твердые мечи, которые нелегко сломать. Слава богу, я получил этот щит во время тренировки на прошлой неделе, но я все равно пострадал, подумал я, глядя на человека, которого отправили со мной. Хиаши бросил на меня благодарный взгляд, прежде чем сосредоточить все свое внимание на своей чакре и быстро выпустить ее из своего тела со всех 361 узлов чакры, способность, уникальная для клана Хьюга, наконец сняв печать проклятия и снова восстановив движение своего тела, и быстро сказав: «Ты в порядке, Бакария-кун? Да, не беспокойся обо мне, иди и помоги им и будь осторожен в следующий раз, Данзо очень коварен», — сказал я со спокойным лицом, поэтому он подумал, что со мной все в порядке. «Хорошо, я скоро вернусь», — сказал Хиаши, прежде чем броситься к Данзо, но то, что он увидел, превзошло все его ожидания. Обычно спокойный Фугаку был очень зол, и его обычные шаринганы изменились на шаринганы Мангикё, и он легко бил его влево и вправо очень быстрым движением. «Что-то не так», — подумал Хиаши, когда увидел, что скорость Фугаку не связана с движением его тела. Он увидел, как тот сделал обычный шаг и появился прямо перед Данзо. Нет, он не движется быстро, он сжимает пространство. Хёши был шокирован, прежде чем глубоко взглянуть на Мангекё Шаринган и Фугаку. Это из-за того, что его глаза изменились. Пока он думал, Фугаку мелькнул за Данзо, и его голова была отделена от тела. К этому времени люди, которые были внутри башни Хокаге, начали прибывать, и они смотрели безмолвно при виде этой односторонней битвы. Это сила Учиха, подумали они, когда я тоже вернулся на место боя благодаря теневому клону, который нес меня на спине и быстро крикнул: «Фугаку-сан, успокойся». В конце концов, если он продолжит так, он сможет легко справиться с Данзо, но он цена будет его зрение, и он действительно успокоился, когда увидел меня живым, и деактивировал свой Мангекё, в то время как битва с Данзо быстро подошла к концу, с помощью остальных джонинов. Глава 33. Бой без жертв. В окружении более 10 джонинов и даже нескольких элитных джонинов и ниндзя уровня Каге судьба Данзо была предрешена. Постепенно последний шаринган в его правом глазу закрылся, и вместе с истощенным запасом чакры, Данзо больше не мог сопротивляться совместной атаке деревни и в конце концов был схвачен. По иронии судьбы, человек, который любил запечатывать людей и контролировать их, теперь находился под печатью и вообще не мог пошевелить своим телом. Наконец, все вздохнули с облегчением, но последствия этого инцидента еще далеко не закончились, это было только начало. Хирузин посмотрел на своего запечатанного друга с грустным лицом, а затем взглянул на Хёши, Фугаку, и наконец на меня. Все, кто знает медицинское ниндзюцу, пожалуйста, помогите раненым ниндзя и гражданам, начиная с тех, кто находится в критическом состоянии. Как только Хирузин сказал это, командир джонинов Шикакуна рассказал: Хокаге сама, граждане не пострадали благодаря своевременному вмешательству полиции Учиха. Что касается наших ниндзя, кроме главы клана Абурами, никто серьезно не пострадал. К всеобщему удивлению, страшное событие, которое произошло в центре деревни, когда сражались ниндзя уровня Каге, не привело ни к каким жертвам, и только один человек был тяжело ранен. Хирузин вместе с некоторыми другими проницательными людьми, такими как Совет Ишикаку, смотрел на Фугаку сложным взглядом, вспоминая силу, которую он продемонстрировал, и очевидное планирование, стоящее за всем этим. Хирузин вздохнул, зная, что отвлечь внимание на раненых не получится, поэтому в конце концов он сказал: «Приятно слышать, полиция клана Учиха Коноха проделала действительно хорошую работу», подчеркнув слово «Коноха», прежде чем он продолжил: «Мы проведем срочную встречу, кроме тяжело раненых, все должны присутствовать, пожалуйста, следуйте за мной». Когда Хирузин со сложным взглядом повернулся к слегка поврежденной башне Хокаге, другой ниндзя бросил последний взгляд на Фугаку, содержащий одновременно страх и уважение, прежде чем они последовали за Хирузином. Что касается меня, то я сидел на полу, а Фугаку и Хёши смотрели на меня с обеспокоенными лицами, пока опытный ниндзя-медик пытался оценить мои травмы, и, не раздумывая, он начал применять обезболивающее дзюцу. Когда увидел, сколько у меня сломанных костей, особенно в руках, это уменьшило ужасную боль, которую я испытывал с тех пор, как некоторое время назад стиснул зубы. Затем ниндзя-медик сказал Фугаку: «Нам нужно отвезти ребенка в больницу, чтобы вылечить его сломанные кости, у меня нет подходящих инструментов для его лечения здесь». Прежде чем Фугаку смог ответить, Хёши уже сказал: «Пожалуйста, позаботьтесь о нем, я также пришлю медика клана Хьюга, чтобы не пропустить никаких скрытых травм». Фугаку посмотрел на Хёши и подумал: «Какого черта, когда этот высокомерный ублюдок стал таким заботливым?» Но ничего не сказал, так как это было для Бакария, и решил отправить Итачи позаботиться о нем, так как он все еще помогал горожанам. Я не ответил, потому что от анестетика у меня действительно закружилась голова, поэтому мой клон ответил за меня: «Спасибо, Хёши-сан, вам, ребята, пора идти, я пришлю клона, чтобы сопровождать вас на встрече, и создал нового клона, потому что я действительно хочу присутствовать на встрече». Прощаясь, я подумал: наконец-то план по борьбе с этими мумифицированными мухами подходит к концу. Действительно, целью плана с самого начала был весь совет, а не только Данзо. И все было задумано с самого начала, от того, как Наруто вел себя дружелюбно по отношению ко мне перед всеми, до того, какую информацию Минато раскрыл Хирузину, сказав, что я просто помогал им и Наруто, но никогда не упоминал, что я также планирую освободить Курому или воскресить их, и для этого я просто использовал то же устройство, которое дал Мукаю, так как Наруто тоже есть на нем. Затем, зная, что все это приведет к беспорядку, мы решили убить двух зайцев и предоставить защиту людей полиции под руководством Инаби и Тикки вместе с Шисуи и Итачи, чтобы удовлетворить их одержимость и стремление к миру и позволяя им глубже понять, что хорошо спланированная рискованная ситуация может стать очень безопасной, а результаты очевидно, без потерь. Я также рассказал Фугаку о своей дружбе с Хиаши, которая шокировала его до бесконечности, поскольку Хьюга и Учиха никогда не встречались лицом к лицу, и между ними всегда был конфликт, но не очень серьезный, только соперничество в лучшем случае. Когда меня доставили в больницу Конохи, два опытных ниндзя-медика начали быстро лечить мои травмы, одним из них был Хьюга, которого обещал Хиаши, и они были удивлены, сколько боли может выдержать такой ребенок. Когда они закончили, меня посетили двое темноволосых подростков, у одного были длинные волосы, а у другого короткие и неопрятные, конечно, это Итачи и Шисуи. Я немного насторожился, когда увидел незваного Шисуи, так как я все еще опасаюсь его Мангекё Шарингана, но пока я надеюсь, что смогу отреагировать, если увижу малейшие изменения в его глазах, и в будущем я обязательно научусь у Мукой, как запрограммировать свое тело на автоматическое выполнение определенной команды или действия в особых ситуациях, таких как гендзюцу. Это то же самое гендзюцу, что Данза использовал против Шисуи в каноне, но вместо того, чтобы убить себя, как Мукой, его цель состояла в том, чтобы активировать Изанаги, что позволило ему избежать эффекта Катамацуками. Что касается меня, я буду использовать свою команду для выполнения команды загрузки. Итачи и Шисуи обеспокоенно посмотрели на мои сломанные руки и ноги и спросили: «Ты в порядке, Бакария?» «Очевидно, нет, кашель, кашель», сказал я, немного закашлившись из-за недавно вылеченных сломанных ребер, из-за чего Итачи сказал: «Не разговаривай, если тебе это трудно. Не волнуйся обо мне, как проходит встреча?» Я спросил, после того, как мне стало лучше. На этот раз Шисуи ответил: «Мы не знаем, так как собрание все еще не закончено, но, надеюсь, все пойдет по плану». Прежде чем он поклонился мне, Итачи не выказал удивления, но передразнил его действия и сказал: «Мне жаль, что мы были ослеплены нашим собственным замешательством, свалив все это на ребенка из нашего клана, который несет эти обязанности и многим жертвует, в то время как решение было очень простым. Просто встать на сторону запутавшейся стороны. Тот факт, что мы думали, что клан был одной стороной, а деревня – другой, означал, что мы уже считали клан врагом деревни, в то время как на самом деле враг деревни правил ею из тьмы, и мы позволили этой тьме ослепить нас от правильного пути. Прекрати и поднимите голову», – приказал я с холодным лицом. «Вы должны извиниться перед всем кланом, не только передо мной, но особенно перед Фугаку-саном, так как ему приходилось нести эту ответственность годами, в то время как вы двое невежественно описывали его действия, как люди, не заботящиеся о деревне и только усложняющие ему его задачу прежде, чем я глубоко взглянул на Шисуи. В конце концов, я уверен, что если бы вы раскрыли свою силу, вы также открыли бы это бесполезному совету, прервав все их планы. Просто учитесь на своих ошибках и станьте лучше». Испытывая стыд, они оба решили позже должным образом извиниться. Тем временем на встрече. Глава 34. Собрание и политика. Пока реальное тело Бакария лечилось в больнице Конохи, клон, сопровождавший Фугаку и Хиаши на встречу, холодно наблюдал за членами совета и политикой, в которую они хотят играть. «Мне жаль, я был действительно некомпетентным как ниндзя и лидер и в конечном итоге стал причиной нынешней ситуации», — сказал Хирузин с грустным лицом. И кто-то в толпе быстро сказал: «Хокаге сама, это не ваша вина, никто не думал, что Данза зайдет так далеко». О, так Хирузин начинает с того, что разыгрывает грустную картину, чтобы вызвать сочувствие, и один из его сторонников быстро вмешивается, перекладывая вину с него и совета на одного Данза. «Тачи, я действительно просто хочу убить их всех», — подумал я, тайно подавая сигнал Фугаку, чтобы начать, как и планировалось. Фугаку фыркнул и в гневе сказал: «Не его вина, он, Хокаге, он одобрял каждое решение Данза и даже наделил его слишком большой властью, позволив ему создать свое собственное подразделение Анбу, и вы говорите, что это не его вина, это вина всех членов Совета. Большинство людей в толпе уже разочаровались в Хокаге, поэтому они согласились с Фугаку и кивнули головами. Его демонстрация силы помогла, поскольку, если бы это было раньше, они все еще не решались бы встать на его сторону, добавив к тому, что Хьюго взял на себя инициативу в поддержке Учиха. Их решение не было таким сложным. Услышав, что сказал Фугаку, и увидев, что люди согласны с ним, Хирузин подумал: «Кажется, мы не сможем смягчить ситуацию, давайте хотя бы попытаемся сохранить позицию совета», и сказал: «Действительно, я очень доверял Данзе, и мы оказались в этой ситуации из-за этого, особенно клан Учиха, они сильно пострадали от этого, поэтому я надеюсь вернуть их с окраин деревни обратно в центр, чтобы они могли лучше выполнять свою работу по защите мирных жителей, так как все видели, что сегодня произошло чудо, в результате которого никто не пострадал». Ха-ха-ха-ха, я так сильно рассмеялся в своей голове, что мой рот начал дергаться, а мое холодное выражение лица почти сломалось. Он искренне думает, что соблазнение Фугаку все решит. На самом деле Учиха всегда хотел вернуться в центр деревни, но теперь это потеряло весь смысл. Старый дурак, ну, подожди, он, наверное, моложе меня, неважно, подумал я. Фугаку чувствовал то же самое, и это предложение совсем не тронуло его. Клан Учиха не заботится о переселении в центр деревни, мы хотим, чтобы люди, стоящие за нашими страданиями, были наказаны и заменены компетентными людьми. Это требует немедленной казни Данзе, и вы трое покинете свои посты. На этот раз Фугаку холодно посмотрел на них и сказал: «Этой деревне не нужен Хокаге без энергии, как вы сделали с четвертым». Хамура, человек в очках, хлопнул по столу и сказал: «Как ты посмел отказать нам, когда мы дали тебе то, что ты всегда хотел, и ты даже хочешь отстранить нас от власти? Похоже, твой клан Учиха хочет захватить Коноху». «Хо, какой умный человек, притворившийся злым, чтобы поймать Фугаку. Теперь он не может сказать: да, мы хотим править Конохой, так как это заставит нас стать врагом любого, жаждущего власти, а это значит, что это заставит большинство клановых глав опасаться нас, и мы потеряем их поддержку. И если он скажет нет, то, несмотря ни на что, мы не сможем получить слишком много силы после того, как это закончится», подумал я, ожидая ответа Фугаку. «Этот ответ определит, как будет продолжаться встреча, поэтому все тоже этого ждали», и Фугаку не стал тянуть и сказал: «Старейшина с таким же положением решил предать деревню из-за своих эгоистичных желаний, убить ее жителей и ниндзя, за свои эксперименты и совершенно не заботиться о последствиях своих действий. Все это под вашим наблюдением, и его вопрос еще не решен, и все, о чем вы думаете, это кто получит власть в деревне. Хороший выбор, Фугаку, выберите третий вариант и сделайте акцент на их некомпетентности», подумал я. Хамура холодно посмотрел на Фугаку, но ничего не сказал, и люди вокруг них начали шептаться друг с другом. «Он прав», сказал Джонин один. «Да, четвертый сделал многое, чтобы сделать деревню лучше и остановить конфликты, но он всегда сталкивался с препятствиями со стороны старейшин Джонин 2. Да, они все еще думают о том, чтобы сохранить свою власть, и даже не извинились и не признали свои ошибки Джонин 3. Хаем, они слишком долго были на своих позициях Джонин 4. Услышав шепот вокруг, лица членов совета изменились, и лицо Хирузина тоже, поэтому он быстро попытался смягчить ситуацию. «Все, мы все делаем ошибки, конечно, старейшины не думают о сохранении своей власти, они просто беспокоятся о деревне, и они не хотят, чтобы она попала в не те руки». Я, наконец, не мог больше сдерживаться и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, дай угадаю, под не теми руками ты имеешь в виду кого угодно, кроме них или как?» Кахару, единственная женщина из совета, тайно подала сигнал одному из глав клана, который их поддерживает, заставив его сказать: «Малыш, знай свое место, здесь не то место, где ты можешь так говорить». «А, эти люди действительно думают, что я их не убью, или как?» — подумал я, поскольку мой гнев почти ослепил меня, когда я услышал, что сказала эта марионетка. Я холодно посмотрел на Кахару и сказал: «В следующий раз используйте более хитрый сигнал, когда попросите свою марионетку действовать вместо вас». Мужчина снова попытался возразить, но быстро закрыл рот, когда почувствовал направленное на него намерение убийства со стороны Хиоши и Фугаку, заставившее его почувствовать холод по спине. «Мы все еще ждем твоего ответа, Хирузин, и не будем больше тратить время на ерунду. Готов ли ты казнить Данзо и уйти со своего поста Хокаге вместе с двумя гнилыми мумиями позади тебя или нет?» — спросил я прямо. Люди здесь не знали, что думать о смелости этого ребенка, но они также хотели услышать ответ, поэтому промолчали. Вздохнул Хирузин и грустно сказал: «Я сделаю все, что угодно, лишь бы это принесло пользу деревне, но распустить совет слишком сложно, поскольку они действительно не знали о тьме внутри сердца Данзо, и это могло бы создать огромную брешь в системе управления деревни, и найти замену будет очень сложно». Я грубо оборвал его эмоциональную болтовню и сказал: «Не волнуйся, в деревне полно талантливых людей, которые могут занять эти места. Почему они этого не заслуживают? Просто они не проявляют раскаяния и даже сейчас не извинились за это, так что их шанс на раскаяние теперь упущен». Тут пробел у автора. Кахару и Хамура тряслись от гнева, и Хирузин тоже был в гневе, но, поняв, что то, что я сказал, было правдой, и эти двое вообще не извинились, заставило его проглотить свои слова. «Черт возьми, эти двое, вероятно, спланировали все заранее». Вздох. «Кажется, мы действительно слишком стары для этого», — подумал Хирузин, прежде чем сказать: «Все, поднимите руку, если хотите, чтобы члены совета оставили свои посты. Наконец-то показываешь свою последнюю руку», — подумал я, оглядывая комнату. Глава 35. Новый Хокаге. Хирузин, не желая быть единственным, кто принимает решение о распуске совета, решил провести голосование, и результаты были очень ясны, потому что в тот момент, когда его голос затих, почти все в комнате подняли руки, за исключением нескольких глав кланов, близких к членам совета. Глядя на неизбежный результат, Хирузин с грустным лицом сказал: «Сегодня совет, состоящий из оставшихся членов Хамура Митакада и Кахару Утатане, распускается, а я, как третий Хокаге, покидаю свой пост». Все почувствовали себя как во сне, услышав слова Хирузина, ведь эти четверо вместе с Данзо обладали большей частью власти в Конохе. Кто бы мог подумать, что один из них повлечет за собой падение всех остальных. Но тут они вспомнили тех, кто сыграл в этом самую большую роль. Большого монстра Учиха по прозвищу Злой Глаз, который оправдал свое имя, а также маленького монстра Учиха, который пережил атаку уровня Каге и спас главу клана Хьюга. Когда все были ошеломлены, тишину нарушил спокойный голос. Это был Фугаку, вернувшийся к своему знаменитому стоическому лицу. «Пришло время казнить Данзо, прежде чем мы начнем думать о назначении следующего Хокаге и членов совета». Услышав его слова, Кахару и Хамура в гневе выбежали из комнаты, а Хирузин остался смотреть им в спину и вздохнул. «Мы действительно не так хороши, как думали». В то время как люди, поддерживающие их решение, уселись на свои места и больше ничего не говорили, Шикаку сказал: «Я согласен с Фугаку, то, что сделал Данзо, заслуживает смертной казни, и нам нужно поторопиться, чтобы мы могли прийти к соглашению о том, кто будет следующим Хокаге и членами совета, чтобы не позволить другим скрытым деревням воспользоваться нашей нестабильной ситуацией». Чоуза Акимичи, высокий, пухлый мужчина с каштановыми от природы волосами, он также носит длинный шипастый красный шиньон. У него фиолетовые отметины на щеках, а одет он в самурайскую одежду, которая представляет собой черный костюм с доспехами, на которых написано «кандзи», означающее «еда». Он также носит веревочный пояс, наручи, а вместо защиты лба – хачимаки, повязанный вокруг головы. Это был отец Чоуджи и глава клана Акимичи, и сейчас у него было жестокое выражение лица, когда он сказал: «Действительно, давайте сделаем это быстро, кто хочет стать свидетелем?» Фугаку ответил холодным взглядом: «Я пойду». «Я тоже», — сказал я с улыбкой. И вскоре многие другие захотели стать свидетелями. Эти люди были теми, кто пострадал от Данзо и хотели убедиться, что он получит по заслугам. Хирузин продолжал печально смотреть на это, прежде чем сказать: «Я тоже пойду за тобой», — думая. «По крайней мере, я попрощаюсь с тобой, старый друг». И вот так группа людей направилась в сторону здания пыток и допросов Конохи, где содержатся преступники. К своему удивлению, когда они пришли туда, то заметили большой переполох внутри здания. Охранники метались повсюду, словно разыскивая кого-то, и у всех возникло плохое предчувствие. Фугаку быстро схватил одного из охранников и начал его допрашивать. «Что здесь произошло? Почему все так спешат?» Охранник не хотел рассказывать, что случилось, но когда он увидел, что Хирузин тоже подошел и кивнул ему. Он вздохнул и начал говорить, а я подумал, Хирузин все еще имеет свой авторитет, это должно быстро измениться, прежде чем я начал слушать, что говорит охранник. Шимура Данза, преступник высшего уровня, недавно пойманный, был спасен человеком в маске, мы не знаем, какую способность он использовал, но, судя по тому, что мы видели на нашей камере наблюдения, он появился из вихря прямо в камере, где содержался Данза, а затем использовал ту же способность, чтобы исчезнуть снова, на этот раз забрав Данза с собой, и мы смогли добраться туда, чтобы остановить его вовремя. Присутствующие были шокированы, пока не вспомнили, что Хирузин рассказал им о встрече Минато с человеком в маске и его странных способностях. Хирузин быстро вышел из шока и приказал, забыв, что он уже не Хокаге, заблокируйте все выходы вокруг Конохи и быстро ищите любые следы человека в маске и Данза. Это был большой удар по гордости каждого, особенно Фугаку, ведь кто-то пришел и просто украл его с трудом заработанный приз, а Хирузин беспокоился, что Данза сбежит с информацией к врагам Конохи, ведь он больше не доверял ему. Но сколько бы они ни искали, они никогда его не найдут, ведь Данза уже был в другом измерении. Все ниндзя деревни начали искать внутри и снаружи Конохи, особенно те, у кого были сенсорные способности, такие как клан Учиха, Хьюга и Нузука Абурами, и те, у кого были сенсорные призывы, такие как собаки Какаши, все участвовали в активных поисках. Тем временем главы кланов быстро собрались в башне Хокаге, чтобы принять решение о выборе Хокаге и новых членов совета, а Хирузин просто выполнял роль наблюдателя. Из всех присутствующих я считаю, что на пост Хокаге претендуют Фугаку Учиха, Хиаши Хьюга и Шикаку Нара. Есть также два моих ученика, Джирая и Цунади, но сейчас ситуация не терпит отлагательств, поэтому мы должны выбирать из присутствующих. Некоторые люди были разочарованы тем, что не прошли отбор, но Хирузин выбрал лучших из тех, кого Коноха может себе позволить, поэтому они согласились. Тем не менее, кто-то не согласился, к всеобщему шоку это был Хиаши, который сказал со странным видом, «Я не хочу быть Хокаге, и моя поддержка будет на стороне Учиха». Люди недоуменно смотрели на Хиаши, пока не заметили, что он смотрит на ребенка, стоящего за Фугаку, и, увидев его улыбку, почувствовали холодок и подумали, «Какой страшный ребенок!» Действительно, Бакария был готов избить Хиаши до полусмерти, если тот не поймет, о чем идет речь. Но люди быстро приняли его выбор, зная, что эти два клана как-то сблизились, и Хирузин тоже кивнул, хорошо думая, при этом есть еще Шикаку, чтобы претендовать на место. Но прежде чем он успел закончить эту мысль, Шикаку просто потер рукой затылок и сказал с известным скучающим видом клана Нара, «Извините, но быть Хокаге – это просто огромная тягомотина, а быть командиром джонинов меня уже убивает, поэтому я отказываюсь». У всех челюсть упала на пол, в том числе и у меня, так как я не ожидал этого и готовил множество ходов на случай, если они выберут его вместо Фугаку, включая возвращение в прошлое, чтобы изменить их решение, но в итоге все произошло так, как мы и хотели. Ты уверен? Хирузин в этот раз попросил подтверждения, в отличие от случая с Хиаши, и Шикаку просто зевнул и незаинтересованно ответил. Да, да, я уверен. Люди думали, что он упустил огромный шанс из-за своей лени, но только те, кто знал его лучше, как глава клана Яманакайчоза, понимали истинные мысли этого стратега. Будем надеяться, что эти глупые внутренние конфликты закончатся этим, в конце концов, они заслужили это, подумал Шикаку, прежде чем закрыть глаза. Хирузин вздохнул в тысячный раз за сегодня, прежде чем сказать, тогда решено, Фугаку Учиха официально становится пятым Хокаге. Глава 36. Новые внутренние течения. Услышав слова Хирузина о том, что Фугаку Учиха стал пятым Хокаге, никто не стал возражать и все начали аплодировать, глядя на ошеломленное лицо Фугаку. Что касается самого Фугаку, то он не знал, как к этому относиться, ведь это его мечта, мечта, от которой он давно отказался из-за ужасной ситуации и давления, под которым находился его клан. Однако теперь он жил этой несбыточной детской мечтой, стать первым Хокаге Учиха и теперь сможет помочь клану Учиха снова подняться, и все это благодаря мальчишке, стоящему у него за спиной со своей странной информационной сетью и гениальным планированием. Сам того не зная, по его лицу скатилась слеза, но совсем не та, что капала из глаз, когда он сражался с Данза, используя свой мангекё шаринган. Это была слеза счастья. Никто не ожидал, что стоический Фугаку прольет слезу, но это лишь заставило их еще больше проникнуться к нему симпатией и понять, под каким давлением находится этот человек. В конце концов, если такие главы кланов, как они, не могут его понять, то никто не сможет. Видя, как Фугаку проливает слезы, Хирузин подумал, может быть, эти перемены нужны деревне. Затем принял его как нового Хокаге не только из-за ситуации, но и от чистого сердца. Глядя на реакцию окружающих и их понимающие взгляды в сторону Фугаку, я не мог не подумать. Люди действительно больше принимают других, когда те показывают свою человеческую сторону. Фугаку, наконец, вновь обрел спокойствие, но он все еще улыбался, говоря, «Спасибо всем, кто согласился с этим решением, я постараюсь оправдать ожидания деревни и ее жителей». Все одобрительно кивнули, а некоторые сказали, «Мы будем рассчитывать на вас, пятый Хокаге сама». Фугаку почти не отреагировал на слова этого человека, потому что называться Хокаге сама было для него невероятно, но Хирузин быстро помог вернуть разговор в нужное русло. «Мы устроим праздник позже, а сейчас нам нужно подумать о том, кто заменит Данза, Кахару и Хамуру в качестве членов совета». Фугаку быстро вернул себе стоический вид и сказал, «Действительно, сначала нам нужно убедиться, что убежище корня очищено, и извлечь всю информацию и исследования, которые там находятся, и посмотреть, сможем ли мы интегрировать их в нормальный анбу или сохранить их как отдельное объединение. Что касается двух других, Хамура отвечала за наши отношения с дворянами Огненной Земли, а Кахару – за логистику, поэтому нам нужны два компетентных человека в этих двух областях, чтобы заменить их. Я лично думаю, что третий Хокаге будет играть хорошую роль в качестве координатора с дворянами Огненной Земли, а что касается логистики, то я думаю, что клан Хатаки идеально подходит для этого, потому что, хотя они в основном гражданские, их управленческие навыки на высшем уровне. Люди здесь были удивлены тем, что Фугаку поручил Хирузину отвечать за работу с дворянами, ведь они, по сути, враги, но такой тактик, как Шикаку, быстро что-то понял и подумал. Он пытается еще больше отдалить Хирузина от Кахару и Хамуры, оставив ему немного власти, к тому же, поскольку у Хирузина хорошие отношения с вельможами, включая даймё, смена Хокаге не вызовет больших волнений, не говоря уже о том, что таким образом он сможет присматривать за Хирузином и его кланом под видом своих обязанностей. Какой умный ход! Что касается Хирузина, то он просто сказал, «Я не против», не показывая ничего на своем лице. Остальные тоже согласились, но что касается второго предложения, то некоторые сразу же высказали свои претензии. Хокаге сама, клан Хатаки слаб, и это может вызвать у них проблемы при взаимодействии с посторонними, сказал Чоза Акимичи, думая, что его клан, имеющий опыт в продаже пилюль, является лучшим выбором, но кое-кто отнесся к его словам не слишком доброжелательно. Этот человек, Какаши Хатаки, самый известный ниндзя из клана Хатаки, хотя он и не посещает клан после смерти своего отца. Фугаку спокойно сказал, «Если ты беспокоишься об их силе, то мне жаль, но я не думаю, что многие здесь могут победить Какаши. И я считаю, что недостаток в силе, они компенсируют умением управлять». В это время Хирузин решил высказать свое мнение. «Я думаю, это хорошая идея, но сначала мы должны узнать их мнение об этом. В конце концов, я не думаю, что Какаши является подходящим представителем клана Хатаки». Какаши кивнул, так как это была правда, и Фугаку решил пока сделать шаг назад и спросил мнение людей о том, кто является хорошим выбором на эту должность, и в итоге они пришли к следующему мнению. Глава клана Хатаки Нока Хатаки, Чоза Акимичи, Хиаших Югаи, как ни странно, Хирузин предложил кандидатуру Цунаде, сказав при этом, что хотя она и любит азартные игры, у нее очень хорошие управленческие навыки, что правда, учитывая, что она не была таким паршивым человеком, как он в качестве Хокаге. Хиаши был выбран потому, что у клана Хьюга много предприятий, особенно в создании всевозможных лекарств и мазей. Вскоре на встречу был приглашен Нока Хатаки, которому понравилась идея. Высокий беловолосый мужчина с мускулистым телом, несмотря на преклонный возраст, он обладал дружелюбной и естественной аурой, которая заставляла окружающих подсознательно расслабляться. Его глаза почти никогда не покидали Какаши, когда он вошел, заставляя его отводить взгляд. Когда все трое присутствовали, все они начали предлагать бизнес-планы, чтобы убедить окружающих проголосовать за них, и очень быстро все было решено. Нока победил с большим перевесом. Поскольку большинство было удовлетворено, а некоторые разочарованы, собрание, наконец, перешло к главному вопросу, который необходимо решить. Похищение Данза, поэтому Фугаку сказал: «Поздравляю двух новых членов совета, но сейчас не время праздновать. Нам нужно быстро найти Данза и подготовить контрмеры на случай, если он отправится с информацией о нас в другие деревни, которые мы также». Пока шло совещание, неизвестные всем в деревне два старика сердито обсуждали происходящее. «Как они смеют так унижать и увольнять нас после всего, что мы сделали для деревни? Эти сопляки не уважают старших», — сказал Кахару. Хамура хлопнула по столу и сказала: «Они очень скоро пожалеют об этом, пройдет совсем немного времени, прежде чем они все испортят и придут умолять нас о помощи. Черт бы побрал этого Данза и бесполезного Хирузина, стоит только надавить, и он уступит». Пока они выражали свое разочарование и ненависть, нарастающую в их сердцах, вошел слуга и сказал: «Хамура сама, Кахару сама, случилось что-то срочное, Данза был похищен человеком в маске из своей тюрьмы, и сейчас его местонахождение неизвестно». Ха-ха-ха, Кахару и Хамура начали смеяться. «Это нам на руку, Данза обязательно вернется, чтобы отомстить». «Вы можете идти», — сказала Хамура слуге, прежде чем Кахару с любопытством сказал: «Интересно, кто этот человек в маске? Я с удовольствием вознагражу его за такой ловкий ход. Ха-ха-ха. О, как мило с твоей стороны, я с радостью приму твою награду», — прервал ее голос, когда перед ними возник вихрь, и из него медленно вышел человек в маске, намерения которого были неизвестны. Глава 37. Сильнейшие дзюцу. Обито, или как его теперь будут называть, Тоби, вышел из вихря и предстал перед ними. Кахару и Хамура прищурили глаза, они очень нервничали из-за этого таинственного ниндзя, появившегося перед ними из ниоткуда. Почувствовав, что их жизни могут быть в опасности, они оба подали сигнал двум ниндзя-джонинам, которые всегда защищали их из темноты, и те мгновенно атаковали, не теряя времени и не колеблясь. Охранник Хамуры был мужчиной в обычной одежде ниндзя-конохи. У него были короткие колючие каштановые волосы, карие глаза и очень характерный шрам, тянущийся от уха до шеи. Охранник Кахару, напротив, была невысокой женщиной с прямыми короткими черными волосами и красными глазами, которые казались полными жажды крови в контрасте с ее милым лицом, и она готовила атаку на Тоби. Мужчина использовал короткий меч в качестве оружия, и он прямо бросился на Тоби, чтобы отрубить ему голову, но к его удивлению, его атака прошла прямо через его тело, в то время как рука Тоби быстро приближалась к его шее, в то же время его клинок собирался полностью пройти через него. Однако мужчина верил в возможности Джонина, и ее помощь не заставила себя ждать и не разочаровала его, потому что она быстро сплела несколько ручных печатей в быстрой последовательности и закрыла глаза Тоби, накладывая сильное гендзюцу «Тысяча терновых лос смерти». К сожалению, это худший способ справиться с Учихой, потому что Шаринган дает очень сильное сопротивление гендзюцу, не говоря уже о том, что кто-то настолько искусный, как Тоби, может легко поставить под гендзюцу целый отряд Анбу. Так и случилось, потому что в тот момент, когда женщина подумала, что поймала человека в маске в свое гендзюцу, она обнаружила, что сама находится внутри него, так как лианы с острыми шипами начали скользить по ее телу, нанося кровавые и ужасные раны, куда бы они ни попали, ужасная боль поразила ее тело. Тем временем, меч мужчины, наконец, полностью прошел через шею Тоби, и Тоби, не теряя времени, схватил его за шею в удушающий захват и, глядя ему в глаза, наложил на него гендзюцу, прежде чем отбросить, как мусор. Вот почему, если противник Тоби не знает его способностей, то в 99% случаев все закончится плохо, а в последнем 1% нужно быть кем-то вроде Минато или Райкаге и уметь реагировать очень быстро, чтобы избежать неожиданности.